В нашей предыдущей беседе по Евангелию от Матфея мы видели, как Иисус ответил своим противникам-фарисеям на вопрос о том, следует ли платить подать кесарю. Слушавшие еще не успели разобраться с первым вопросом, как к Иисусу подошли саддукеи и постарались испытать его своим собственным вопросом, по вопросу о воскресении. На небесах не женятся. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 23 по 33 стих. «Жили на свете семеро братьев», — начали саддукеи, «которые друг за другом женились на одной и той же вдове, всякий раз, когда умирал ее муж, следующий из братьев, брал ее. Никто из братьев не оставил после себя потомства. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою?» Саддукеи были уверены, что их вопрос приведет Иисуса в тупик, и его слова станут посмешищем. Священное Писание допускала подобную ситуацию, когда вдова выходила замуж за брата своего умершего мужа. Это позволение было сделано с целью продолжения семейного рода и для того, чтобы наследство оставалось в руках семьи. Второзаконие, 25 глава, с 5 по 10 стих. Вместо того, чтобы посмеяться над Иисусом, как они полагали, саддукеи сами стали объектом насмешек. В своем ответе на их вопрос Иисус раскрывает их невежество относительно того, что говорится в Писании по этому вопросу. «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей», — ответил им Господь Иисус Христос. Это было сильное обвинение, направленное против лидеров саддукеев. «Воскресение совсем не таково, каким вы его себе представляете», — говорит им Иисус. «Воскресение — это не просто продолжение земной жизни. Те, кто удостоится попасть на небо, станут подобны ангелам. Физические вещи, такие как женитьба, там не существуют». После этого Иисус приводит отрывок из Писаний Моисея, в который они верили, где Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Исход 3 глава, 6 стих. «И это означает, — говорит Иисус, — что патриархи живы на небе, поскольку Бог есть Бог живых». Каким же является небо в действительности? Люди придерживаются по этому вопросу своего личного мнения, которое больше соответствует их вкусу. Апостол Павел, получивший от Господа определенные откровения, говорит нам, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. Это взято из Исаии 64:4. В этих словах заключается урок для нас. Иисус показывает, что отношения между Богом и верующими во Христа таковы, что никто во вселенной не способен разбить их. Эти отношения, начатые в бытность верующих на земле, не оканчиваются с их смертью, но продолжаются бесконечно в вечности. Наибольшая заповедь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 34 по 40 стих. «И слышав, народ дивился учению его», имеется в виду ответ Иисуса саддукеям. «А фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спрашивал: „Этот человек был специалистом в законе, — говорит Марк, описывая этот же эпизод в своем Евангелии. Он, без сомнения, присутствовал на диспуте между Иисусом и саддукеями и сказал, что Иисус хорошо им отвечал. „Какая наибольшая заповедь в законе?“ — спросил он Господа Иисуса Христа. Этот вопрос часто поднимался во время дискуссий между раввинами, поскольку они хотели сжать, свести закон и заповеди в более краткую форму. Подобная попытка делается и сегодня в некоторых церковных богослужениях. Иисус ответил на этот вопрос: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь“. Вторая же подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Обе эти заповеди были хорошо известны народу Израиля. „Слушай, о Израиль, Шма Израил“, читалось в синагогах каждую субботу. Иисус привел здесь две заповеди из Ветхого Завета и объединил их воедино в одну великую, наибольшую заповедь. Для Иисуса истинная религия заключалась в том, чтобы человек любил Бога и служил Ему, а также любил и служил своему ближнему. Марк рассказывает, что законник принял ответ Господа Иисуса Христа, говоря: „Учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв“. Он, безусловно, помнил, что говорится в Писании по этому поводу: „Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука“. 1 Царств 15:22. А также в другом месте: „Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений“. Пророка Осии, 6 глава и 6 стих. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: „Недалеко ты от Царствия Божия“. Иисус видел, что этот законник понимал, что закон не был просто ритуальным набором фраз, которые предписывалось скандировать вслух. Закон, скорее, был направлением, путем, ведущим к общению с Богом и к служению своим близким, то есть всем людям, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Закону должно принадлежать особое место в жизни тех, кто следует ему в любое время. Закон должен стать частью жизни и поведения такого человека. И у нас возникает вопрос. Когда мы читаем рассказ об этом событии, не пошел ли этот законник дальше, и не поверил ли он в Иисуса как в Господа и Спасителя? И не стал ли он гражданином Царства Божьего? То, что сказал ему Иисус, может быть сказано и о многих из нас сегодня. Многие, возможно, недалеки от того, чтобы уверовать в Иисуса и в Божье спасение через Него. Но, к сожалению, они не идут дальше этого. Им только надо покаяться в грехах своей прошлой жизни и попросить Бога простить их с верой в смерть Иисуса на кресте и в Его воскресение из мертвых.